Пусть над вами никогда, друзья, не заходит благодать и солнце. Ныне день рождения семьи сочетал вас Бог союзом брачным. Неизвестность будущность стоит, но Господь вам благо предназначил. Неизвестность будущность стоит, но Господь вам благо предназначил. Пусть Господь подарит вам любовь, то, что возрастает ежедневно. Не жалейте друг для друга слов, самых нежных, ласковых, душевных. Ныне день рождения семьи сочетал вас Бог союзом брачным. Неизвестность будущность стоит, но Господь вам благо предназначил. Неизвестность будущность стоит, но Господь вам благо предназначил. Благо предназначил.